День начался. Гамаш посмотрел на часы на прикроватной тумбочке. Почти 9. Он спал 6 часов, а чувствовал себя так, будто проспал в 2 раза больше. Отдохнувший, свежий, он вполне осознал, что ночью принял правильное решение. Сегодня они отдохнут, а к ночи вернутся в школу, и тогда им уже не придется бороться с усталостью, замешательством и друг с другом. Одеваясь, Гамыш слышал скрежет лопат. Он отодвинул занавеску. Вся деревня была засыпана снегом, и с неба продолжали падать снежные хлопья. Они ложились на ветви гигантских сосен, на деревья в лесу, на дома. Стоял полный штиль, и снег падал вертикально, мягко и неумолимо. Гамаш увидел Клару и Габри. Они расчищали дорожки перед своими домами. Он сначала услышал, а потом увидел снегоуборщик Билли Уильямса. Тот спустился с холма в деревню, проехал мимо маленькой церкви, мимо школы, обогнул деревенский луг. Родители с лопатами катались на коньках по пруду, расчищая снег, а дети с хоккейными крюшками нетерпеливо ерзали на самодельных скамейках. Гамаш спустился в кухню и обнаружил, что встал первым. Пока Анри ел, Гамаш поставил вариться кофе и разжег камин в гостиной. Потом отправился на прогулку с Анри. «Приходите на завтрак, бистро!» — окликнул его Габри. На нем была шапочка с громадным помпоном, а в руках лопата. «Оливье сделает вам блинчики с голубикой и кленовым сиропом от месье Паже». «А бекон?» — спросил Гамаш, уже понимая, что сдается. «Конечно!» — ответил Габри. «Кто же ест блинчики без бекона?» «Я скоро приду». Гамаш поспешил домой, написал записку остальным и вместе с Анри отправился в бистро. Старший инспектор уселся у камина и только-только успел пригубить кофе с молоком, как к нему подошла Мирна. «Не возражаете против компании?» Не дожидаясь ответа, она уселась в кресло с другой стороны камина и махнула рукой, чтобы ей принесли кофе. «Я собирался к вам в магазин после завтрака», — сказал старший инспектор. «Хочу купить подарки». «Для Рейн-Мари?» «Нет, для всех вас, в знак благодарности». «Знаете, это не обязательно», — сказала Мирна. Габри принес ей кофе и подтащил стул для себя. «О чем мы говорим?» — спросил он. «О подарках», — ответила Мирна. «Мне?» — обрадовался он. «А кому же еще?» — усмехнулась Мирна. «Мы ведь только о тебе и думаем. Вот что нас объединяет, моя дорогая», — сказал Габри. «О чем мы говорим?» — спросил Оливье, ставя перед Мирной и Гамашем 2 тарелочки с блинчиками с голубикой и беконом, копченым в кленовом соке. «Обо мне!» — ответил Габри. «Обо мне, обо мне, обо мне!» «О, прекрасно!» — сказал Оливье, подтаскивая еще один стул. «Мы уже 30 секунд обсуждаем этот предмет. Столько всего, вероятно, случилось!» «Вообще-то, я хотел спросить кое о чем у вас двоих», — сказал Гамаш. Мирно передала ему кувшинчик с кленовым сиропом. «Уи-и», — произнес Оливье. «Вы открывали подарки, Констанс?» — спросил старший инспектор. «Нет, мы положили их под юбку. Хотите, чтобы мы их открыли?» «Нет, я и так знаю, что она вам подарила». «Что?» — спросил Габри. «Машину, лошадку?» «Я вам не скажу, но, по-моему, там нечто такое, чем вы можете воспользоваться». «Намордники», — предположил Оливье. «О чем мы говорим?» — спросила Клара, подтаскивая стул. Щеки у нее были красные, на носу висела капля, и Гамаш, Габри, Мирна и Оливье одновременно и вовремя предложили ей салфетку. «О подарках», — ответил Оливье. «Вот Констанс». «Неужели мы говорим не о тебе?» — спросила Клара у Габри. «Я знаю. Осквернение природы. Но если откровенно, мы говорили о подарках, которые мне вручила Констанс». «Нам», — поправил его Оливье. «Она и мне сделала подарок», — сказала Клара, повернувшись к Гамашу. «Вы сами мне его привезли». «Вы его открыли?» «Стыдно признаться, но открыла», — сказала Клара и украла кусочек бекона с тарелки Мирны. «Вот почему я держу твои подарки под своей елкой до утра Рождества», — сказала Мирна, отодвигая тарелку подальше от Клары. «А что Констанс тебе подарила?» — спросил Габри. «Вот что». Клара размотала свой шарф и протянула Мирне, и та взяла его, восторгаясь яркой и веселой зеленью. «Это что? Кокейные клюшки?» — Мирна показала на узор на концах шарфа. «Кисточки», — ответила Клара. «Я сама не сразу сообразила». Мирна вернула шарф Кларе. «Давайте посмотрим наши подарки», — сказал Габри. Он ринулся прочь, и к тому времени, как он вернулся, Мирна и Гамаш закончили завтракать и пили уже по второй чашке кофе с молоком. Габри протянул один из пакетов Оливье, а второй оставил себе. Они были одинаковые, оба завернуты в красную бумагу, обвязанную ленточкой. Габри снял обертку со своего подарка. «Варежки!» — воскликнул он, словно увидел машину и лошадку в одном великолепном подарке. Он примерил их. «И даже по руке! Для такой большой руки, как у меня, трудно подыскать варежки. А вы знаете, что говорят о больших руках?» Никто не стал уточнять. Оливье примерил свои варежки. Они тоже пришлись ему в пору. На каждой варежке был вывезен ярко-желтый полумесяц. «Как вы думаете, что означает этот рисунок?» — спросила Клара. Все задумались. «Она знала, что ты лунатик?» — спросила Мирна у Габри. «Кто ж об этом не знает?» — сказал Габри. «Но тут полумесяцы...» «Даже не полумесяцы», — уточнила Клара. «Лунные серпы!» Габри рассмеялся. «Я бы с серпами был поосторожнее!» «Верная мысль», — подхватил Оливье. «Но, по-моему, — продолжил Габри, — это рогалики или бананы». «Кисточки для Клары и бананы для геев», — подытожила Мирна. «Идеально!» Гамаш наблюдал, как они разглядывают свои подарки. Та мысль, что ускользнула от него вчера, прилетела, словно снежинка, и опустилась рядом. Он повернулся к Мирне. «А вам она не сделала подарка?» «Одного ее приезда было более чем достаточно», — ответила Мирна. Гамаш покачал головой. «Мы нашли эти подарки в ее чемодане, но для вас она ничего не приготовила. Почему?» «Я не могу понять, почему Констанс везла подарки для всех, кроме вас». «Я и не ждала никакого подарка». «И все-таки», — сказал Гамаш, — «если она везла подарки остальным, то должна была везти и вам, разве нет?» Вникнув в его рассуждение, Мирна кивнула. «Может быть, Мирне предназначалась та фотография, которую Констанс положила в чемодан?» — предположила Клара. «С четырьмя сестрами». «Возможно. Но почему она тогда не была завернута, как другие подарки? Возвращение на Рождество не входило в первоначальный план, Констанс, верно? — спросил он. Мирна снова кивнула. — Значит, приехав, она еще не предполагала, что вернется, — сказал Гамаш, и все посмотрели на него, как на идиота. Это уже и так все поняли, зачем же повторять? — Верно, — согласилась Мирна. Гамаш встал. — Вы можете пройти со мной? Он обращался к Мирне, но все собравшиеся повалили за ними в дверь, соединяющую бистро с магазином. Рут была уже там, засовывала книги в свою огромную сумку, днище которой давно приняло очертания бутылки для виски. Рядом с Рут стояла Роза и смотрела на появившуюся толпу. Анри остановился как вкопанный и лег, потом перекатился на спину. — А ну-ка вставай, несчастный, — сказал Гамаш, но Анри лишь смотрел на него снизу вверх, помахивая хвостом. — Боже мой! — прошептал Габри театральным шепотом. — Только представьте себе их детей, большеухих и большеногих. — Что вам надо? — спросила Рут. — Это мой магазин, — заявила Мирна. — Не магазин, а библиотека. Рут рывком закрыла сумку. — Идиотка! — пробормотали обе. Гамаш подошел к большой елке. — А вы можете их посмотреть? Он показал на подарки под деревом. — Но я знаю, что там. Я сама их заворачивала. Они для всех присутствующих и Констанс. — И Констанс, — подумал Гамаш, — все по-прежнему, даже в смерти. — И все-таки. Проверьте, пожалуйста. Мирна опустилась на колени и принялась перебирать завернутые подарки. Наконец в ее руках оказался подарок, завернутый в ярко-красную бумагу и обвязанный ленточкой. «Прочитайте, пожалуйста, открытку», — попросил Гамаш. Мирна не без труда поднялась на ноги и открыла маленький кармашек. «Мирне», — прочитала она. «Ключ от моего дома. С любовью, Констанс». «Что это значит?» — спросил Габри, переводя взгляд с одного лица на другое. Наконец его глаза остановились на Гамаше. Но старший инспектор смотрел только на подарок. «Откройте его, пожалуйста», — попросил он. Глава 29. Мирна принесла рождественский подарок и уселась в кресло у окна. Все, вытянув шею, наблюдали, как она развязывает его. Только Рут оставалась на прежнем месте и глядела в окно на бесконечный снег. «Что она тебе подарила?» — нетерпеливо спросила Оливье. «Покажи». «Тоже варежки», — предположила Клара. «Нет, по-моему, это вязаная шапочка», — возразил Габри. Мирна подняла подарок. Он был голубого цвета, и это действительно оказалась шапочка с рисунком. «А что это за рисунок?» — спросила Клара. Ей показалось, что она видит летучих мышей, но какой может быть смысл в летучих мышах? «Это ангелы!» — догадался Оливье. Все собрались в кружок. «Какая красота!» — сказал Габри, отступая. «Ты была ее ангелом-хранителем!» «Замечательно!» Мирно держала шапочку в руках, восхищаясь ею, но в то же время пытаясь скрыть разочарование. Ей хотелось верить, что этот рождественский подарок волшебным образом раскроет тайну Констанс, расскажет о ее скрытой жизни, впустит, наконец, Мирну в дом Констанс. Жест был замечательный, но не отпирал никакого замка. «Откуда вы узнали про подарок?» — спросила Клара у Гамаша. «Я не знал», — признался он. «Просто мне казалось невероятным, что она сделала подарок вам, но не сделала Мирне. Потом я понял, что если она собиралась что-то подарить Мирне, то уже привезла подарок, ведь она не планировала возвращаться сюда». «Ну что ж, тайна разгадана», — сказал Габри. «Я направляюсь в бистро. Вы идете, Мегре?» «После вас, мисс Марпл», — расшархался Оливье. Рут, проворчав, что-то встала. Она уставилась на пакет, потом на Гамаша. Он кивнул ей, и она ему. Только после этого они с Розой ушли. «Между вами двумя, кажется, появилась телепатическая связь», — сказала Клара, глядя на старую поэтессу, которая медленно шла по заснеженной тропинке с уткой в руках. «Не хотела бы я, чтобы она копалась в моей голове». «Ее нет в моей голове», — заверил ее Гамаш. «Но я часто думаю о Рут. Вы знаете, что ее стихотворение «Увы» было написано после смерти Вирджини Уэлли и посвящено ей?» «Нет», — ответила Мирна. Держа шапочку в руке, она смотрела на Рут, которая остановилась, чтобы дать хоккеистам указание и весловесную трепку. «Ведь это благодаря ему Рут стала знаменитой». Гамаш кивнул. «Думаю, после этого она так и не пришла в себя». «Из-за того, что стала знаменитой?» «Из-за того, что чувствовала себя виноватой», — объяснил Гамаш. «Из-за того, что она заработала на чьей-то беде». «Но кто тебя обидел так, что ран не залечить, что ты теперь любую попытку дружбу завязать с тобой встречаешь, губы сжав?» Мирно прошептала слова стихотворения, глядя на Розу и Рут, которые, опустив голову, шли сквозь снег к дому. «У нас у всех есть свои альбатросы», — сказала она. «Или утка», — заметила Клара и присела возле кресла подруги. «Ты как, ничего?» Мирно кивнула. «Хочешь побыть одна?» «Всего несколько минут». Клара поднялась, поцеловала Мирну в затылок и вышла. Но Арман Гамаш остался. Он дождался, когда закроется дверь в бистро, потом сел на стул, освобожденный Рут, и взглянул на Мирну. «Что-то не так?» — спросил он. Мирна надела шапочку. Вязаная вещица сидела на ее голове, как голубой пузырь. Мирна сняла шапочку и передала старшему инспектору. Гамаш внимательно разглядел ее и положил себе на колено. «Ее связали не для вас, да?» «Да, и она не новая». Гамаш заметил, что шерсть потертая и немного выцветшая. Увидел он и еще кое-что. Внутри шапочки была пришита маленькая метка. Гамаш надел очки и поднес шапочку к глазам, так что грубая шерсть чуть не коснулась его носа. Надпись практически не читалась, маленькие буквы почти совсем затерлись. Гамаш снял очки и протянул шапочку Мирне. «Как вы думаете, что тут написано?» Она посмотрела, прищурилась и, наконец, сказала. «М.А.» Старший инспектор кивнул, бессознательно вертя в руках очки. «М.А.» — повторил он и посмотрел в окно затуманенным взглядом, пытался увидеть то, чего там не было. Идею, мысль, цель. Зачем кому-то понадобилось пришивать букву МА к шапочке? Он знал, что подобные же метки пришиты и к другим шапочкам, найденным в доме Констанс. На шапочке Констанс был изображен олень, а на метке стояли буквы МК, Мари Констанс. На шапочке Маргарит была метка ММ, Мари Маргарит. У Жозефин МЖ. Гамаш посмотрел на шапочку в своей руке. МА. «Может быть, это шапочка их матери?» — предположила Мирна. «Наверное, так. Она связала по шапочке всем дочкам и одну для себя». «Но шапочка слишком маленькая», — возразил старший инспектор. «Люди в те времена были низкорослые», — сказала Мирна, и Гамаш кивнул. Справедливые замечания, в особенности относительно женщин. Квебекцы и по сей день оставались миниатюрными. Гамаш снова посмотрел на шапочку. Могла ли она прийтись в пору взрослой женщине? Не исключено. У Констанс были причины хранить ее как единственное напоминание матери. Существовала всего одна фотография дома пятерняшек, однако у них имелось нечто гораздо более ценное. Шапочки, связанные руками матери. Каждой по шапочке и одна для себя. А что она вшила внутрь? Не свои же инициалы? Нет, конечно. Когда родились девочки, она перестала быть Мари Ариет и стала мамой. Ма. Может быть, они все-таки нашли ключ, Констанс. А может быть, даря шапочку Мирне, Констанс давала ей понять, что расстается с прошлым, с тем, что терзало ее душу. Знали ли Констанс и ее сестры, что родители вовсе не продали их государство, что девочки фактически оказались экспроприированными? Может быть, Констанс в конце концов поняла, что мать ее любила? Не этого ли альбатроса она всю жизнь носила на шее? Не какое-то ужасное зло, а ужас, пришедший с пониманием, слишком запоздалым, что никакого зла в ее отношении никто не совершил, что ее любили. Но кто тебя обидел так, что ран не залечить? Может быть, ответ на загадку пятерняшек и Рут был прост. Все, что с ними произошло, они сделали сами. Рут, написав свое стихотворение и приняв на себя бремя вины в том, в чем не была виновата, а пятерняшки, поверив лжи и не признав родительской любви. Старший инспектор снова посмотрел на шапочку, покрутил ее в руках, пригляделся к рисунку. «Как шапочка может быть ключом к ее дому?» — спросил он. «Изображение ангела вам о чем-нибудь говорит?» Мирно посмотрела в окно на деревенский луг, на игроков в хоккей и отрицательно покачала головой. «Возможно, оно ничего и не значит», — сказал старший инспектор. «Почему олень или сосны или снежинки? Все это просто веселые символы зимы и Рождества, которые мадам Уэлли вывесила на шапочках своих дочерей». Нервно кивнула. Она мяла в руках шапочку и смотрела на счастливых ребятишек на замерзшем пруду. «Констанс говорила, что они с сестрами любили хоккей. Они составляли команду и играли против других детей в деревне. Хоккей был любимым видом спорта брата Андре». «Я не знал», — — удивился Гамаш. «Я думаю, они все купились на веру в то, что брат Андре — их ангел-хранитель. Отсюда и шапочка», — сказала Мирна. Гамаш кивнул. В архивных документах было много упоминаний о брате Андре. Обе стороны взывали к благодатной памяти, которую оставил по себе святой. «Но зачем ей понадобилось дарить мне шапочку?» — спросила Мирна. «Чтобы рассказать о брате Андре? Неужели шапочка и есть ключ к ее дому?» «Не понимаю». «Может быть, она хотела от нее избавиться?» — сказал Гамаш, вставая. «Может быть, это и есть цель — порвать с легендой?» «Может быть, может быть, может быть. Нет, так следствие не ведут, и время истекало. Если преступление не будет раскрыто к тому времени, когда Брюнелли, Николь и он сам вернутся в школу, то оно не будет раскрыто никогда. По крайней мере, не будет раскрыто Гамашем. «Мне нужно еще раз посмотреть компакт-диск», — сказал он и направился на чердак Мирна. «Вот», — сказал Гамаш, показывая на экран. «Видите?» Он опять промедлил и нажал кнопку «Пауза» на миг позже, чем нужно. Отмотал назад и попытался еще раз, и еще раз. Мирно сидел рядом с ним на диване. Он снова и снова просматривал те же 20 секунд записи. Старая пленка на старой ферме. Девочки смеются и поддразнивают друг дружку. Констанс сидит на скамейке, отец зашнуровывает ей коньки. Другие девочки у двери балансируют на коньках, ждут уже с клюшками в руках. Потом в кадре появляется мать и начинает раздавать шапочки, но среди них оказывается одна лишняя, которую мать выбрасывает из кадра. Снова и снова старший инспектор Гамаш просматривал этот кадр. Лишняя шапочка оставалась на экране считанные мгновения перед тем, как вылететь из руки Мари Ариет за границы кадра. Они прильнули к экрану, но определить сумели лишь то, что шапочка светлая. В черно-белом изображении цвет не виден, зато теперь они разглядели рисунок, нечеткий, расплывчатый, но угадываемый. «Ангелы», — сказала Мирна, — «та самая шапочка». Она взглянула на шапочку, которую держала в руке. «Шапочка ее матери». Но Гамаш смотрел не на остановленную в полете шапочку, а на лицо Мари Ариет. Что вывело ее из себя? «Вы позволите воспользоваться вашим телефоном?» Мирна поднесла ему аппарат, и Гамаш набрал номер. «Я проверила свидетельство о смерти, шеф», — ответила на его вопрос инспектор Лакост. «Они все точно мертвы. Вирджини, Элен, Жозефин, Маргарит. И теперь Констанс. Пятерняшек у Элли больше нет». «Ты уверена?» Шеф редко сомневался в результатах ее поисков, поэтому она помедлила, прежде чем ответить. «Я знаю, мы думали, будто одна из них еще жива, но я нашла свидетельства о смерти и записи о захоронении. Все они упокоились на одном кладбище близ их дома. У нас есть доказательства». «У нас имелось доказательство того, что всех девочек принял доктор Бернар», — напомнил ей Гамаш. «Доказательство того, что Исидор и Мари Ариет продали девочек правительству Квебека. Доказательство того, что Вирджини умерла в результате случайного падения. Но теперь мы подозреваем, что все было совсем не так». Инспектор Лакост поняла его мысль. Они были очень скрытными людьми, — медленно проговорила она, обдумывая слова Гамаша. — Я полагаю, это возможно. Они были не просто скрытными, а патологически скрытными. Видимо, им было что скрывать. Старший инспектор немного помолчал. Если все они мертвы, то возможно ли, что за их смертями стоит нечто большее, чем нам известно? — Как свержени? — спросила Лакост. Мысль ее работала, пытаясь попасть в русло его рассуждений. Если они солгали об одной смерти, то могли солгать и об остальных. Но зачем? Зачем люди лгут нам? — спросил он. — Чтобы скрыть преступление, — ответила Лакост. — Чтобы скрыть убийство. — Вы думаете, они были убиты? — спросила она, не сумев скрыть удивление. — Все? — Мы знаем, что Констанс убили, и что Вирджини умерла от несчастного случая. Но что нам на самом деле известно о смерти Вирджини? — спросил старший инспектор. Официально считается, что она умерла вследствие падения с лестницы. Мы имеем показания Элен и Констанс. Однако отчет доктора и первоначальные полицейские протоколы свидетельствуют о другом. Уи, о самоубийстве. Но, возможно, и это было не так. Вы думаете, ее убили Элен и Констанс? Я думаю... Мы приближаемся к истине. Гамашу показалось, что они, наконец, вломились в дом Уэлли. Они с Лакост блуждали в темноте, но он чувствовал, что еще немного, и тайна этой несчастной семьи будет раскрыта. «Я пересмотрю свои записи», — сказала Лакост, «и покопаюсь в старых документах, нет ли там хотя бы намека на то, что сестры умерли неестественной смертью». «Хорошо. А я проверю приходские записи». Он имел в виду записи о рождении и смерти. Старший инспектор знал, он найдет сделанную аккуратным почерком священника запись о рождении пятерняшек. Но вот сколько там будет записей о смерти? Старший инспектор Гамаш приехал прямо в криминалистическую лабораторию квебекской полиции, оставил там шапочку и распорядился, чтобы к концу дня ему представили данные экспертизы. «К концу дня?» — переспросил эксперт, но старшего инспектора уже и след простыл. Гамаш поднялся в свой отдел и успел к самому началу летучки. Ее проводил инспектор Лакост, но присутствовать соизволили лишь несколько агентов. Когда вошел старший инспектор, Лакост встала. Агенты поначалу остались сидеть, но, увидев его суровое лицо, тоже поднялись. «Где остальные?» — резко спросил Гамаш. «На заседаниях?» — ответил один из агентов. «Сэр!» «Я спрашиваю у инспектора Лакост». Он повернулся к ней. «Им было сообщено о летучке, но они не явились». «Мне нужны их имена», — сказал Гамаш и уже собрался уходить, но вдруг остановился и обвел взглядом застывших агентов. Несколько секунд он смотрел на них, потом как будто обмяк. — Идите по домам, — наконец сказал он. Этого они не ожидали. На их лицах проступили удивление и неуверенность. Лакост тоже была поражена, но постаралась не показать этого. «По домам?» — переспросил один из агентов. «Уходите», — приказал старший инспектор. «Делайте, что хотите, только чтобы вас здесь не было». Агенты переглянулись, ухмыляясь. Он повернулся к ним спиной и пошел к двери. «А наши дела?» Гамаш остановился. Вопрос был задан молодым агентом, которому он пытался помочь несколько дней назад. «Ваши дела продвинутся хоть немного, если вы останетесь?» Вопрос был риторический. Он знал, эти агенты, торжествуя, разнесут по всему управлению новость о том, что со старшим инспектором Гамашем покончено, что он сдался. И сейчас оказал им очень большую услугу, подтвердив это, фактически остановив работу отдела. «Считайте это рождественским подарком». Они даже не пытались скрыть радость. Заговор удался. Они поставили великого старшего инспектора Гамаша на колени. «Идите по домам», — повторил он усталым голосом. «Я тоже скоро ухожу». Он вышел из отдела с прямой спиной, высоко подняв голову, но шел медленно. Раненый лев, который хочет прожить еще один день. «Шеф?» — услышал он за спиной голос инспектора Лакост. «В мой кабинет, пожалуйста». Они вошли в его кабинет. Гамаш закрыл дверь и жестом пригласил ее сесть. «Есть что-нибудь новое по делу Уэлли?» — спросил он. «Я еще раз поговорила с соседкой. Хотела узнать, бывали ли у сестер гости. Она сказала мне то же, что и первым следователям. Никто к ним не приходил». «Кроме нее самой, насколько я помню». «Один раз она к ним заходила», — подтвердил Лакост, — «выпить лимонаду». Ей не казалось странным, что ее никогда не приглашали внутрь? «Нет. Она сказала, что по прошествии нескольких лет привыкаешь ко всяким чудачествам. Некоторые соседи чересчур любопытные, некоторые любят вечеринки, некоторые ведут спокойную жизнь. Район старый, люди живут там десятилетиями, и сестры прожили там много лет. Ни у кого это не вызывало вопросов». Гамаш кивнул и немного помолчал, играя со вторучкой. «Ты должна знать, что я подаю в отставку». «В отставку? Вы уверены?» Лакост вгляделась в его лицо, прислушалась к интонациям голоса. Неужели он серьезно? «Я напишу прошение об отставке и подам его сегодня вечером или завтра. Оно вступит в силу немедленно по подаче». Он выпрямился на стуле и несколько мгновений разглядывал свои руки, заметив, что дрожь исчезла. «Ты долго проработала со мной, инспектор?» «Да, сэр. Насколько я помню, вы нашли меня на мусорной свалке». «Ты пробивалась тем, что найдешь в мусорных бачках». Он улыбнулся. Эти слова были не очень далеки от истины. Старший инспектор Гамаш взял ее к себе из отдела тяжких преступлений в тот день, когда она собиралась увольняться. Не потому, что не умела работать, не потому, что напортачила, а потому, что она была другая. Коллеги застали ее на месте особо жестокого преступления, совершенного против ребенка. Она стояла, склонив голову и закрыв глаза. Изабель Лакост совершила ошибку, сказав правду, когда ее спросили, что она там делала. Она медитировала, посылала мысли жертве, заверяла ее в том, что та не будет забыта. С этого времени другие агенты превратили жизнь Изабель Лакост в настоящий ад. Наконец ее терпение кончилось, она поняла, ей пора уходить. И она была права, она только не знала, куда ей идти. Старший инспектор Гамаш услышал про медитацию и захотел встретиться с молодым агентом, посмешищем для всей квебекской полиции. Когда она пришла в кабинет своего босса с рапортом об увольнении, то навстречу ей из большого кресла поднялся совсем другой человек. Она сразу же узнала его, видела старшего инспектора Гамаша в академии и по телевизору, читала о нем в газетах. Один раз она оказалась с ним в кабине лифта так близко, что ощутила запах его одеколона. Аромат был такой привлекательный, такой мощный, что она почувствовала притяжение к этому человеку и чуть не вышла вместе с ним из лифта. Когда она явилась в кабинет своего босса, старший инспектор Гамаш поднялся из кресла и слегка поклонился. Поклонился ей. В нем было что-то старомодное, что-то нездешнее. Он протянул руку и представился. Арман Гамаш. Она пожала протянутую руку, чувствуя легкое головокружение. Она не очень понимала, что происходит. С тех пор они были вместе. Не в буквальном смысле, а профессионально, эмоционально. Она бы пошла за ним, куда бы он ни позвал. А сейчас он говорил ей, что подает в отставку. Лакост не могла сказать, что это стало для нее полной неожиданностью. Напротив, она ожидала этого уже некоторое время, с тех пор, как отдел начали расформировать, а агентов переводить в другие службы. С тех пор, как атмосфера в управлении пропиталась гнилью и горечью от происходящего в полиции разложения. «Спасибо за все, что вы сделали для меня», — сказал Гамаш, потом встал и улыбнулся. «Я отправлю вам по электронной почте копию рапорта об отставке. Вы сможете разослать его?» «Да, сэр». «Как только получите, пожалуйста». «Конечно». Она вместе с ним дошла до дверей кабинета. Он протянул ей руку, как и при первой встрече. «Ни одного дня не проходит, чтобы я не гордился вами, инспектор Лакост». Рукопожатие оказалось крепким. Ни следа той усталости, которую он демонстрировал другим агентам. Ни поражения, ни покорности. Гамаш был полон решимости. Он задержал ее руку и пристально посмотрел в глаза. «Доверяйте своим чувствам. Вы меня понимаете?» Лакост кивнула. Он открыл дверь и вышел, не оглядываясь. Медленно, но без колебаний ушел из отдела, который сам же и создал, а сегодня уничтожил. Глава 30. «Думаю, вам будет интересно посмотреть, сэр». Тисье догнал старшего суперинтенданта Франкера в лифте и приказал всем остальным выйти. Двери закрылись, и Тисье передал Франкеру лист бумаги. Тот быстро просмотрел его. «Когда это было записано?» «Час назад». «И он всех отправил по домам?» Франкер хотел возвратить бумагу Тисье, но передумал, сложил и сунул в карман. «Инспектор Лакост все еще там. Они, кажется, заняты делом у Элли, но все остальные разошлись». Франкер смотрел прямо перед собой и видел собственное нечеткое отражение в обшарпанном и помятом металле двери. «Он спекся», — сказал Тисье. «Не будь дураком», — отрезал Франкер. «Судя по файлам, которые ты снял с компьютера психотерапевта, Гамаш все еще думает, что мы его прослушиваем. Но ему никто не верит. Он сам верит и правильно делает. Тебе не кажется, что он специально подсунул нам это?» Франкер постучал по бумаге с распечаткой у себя в кармане. «Хочешь, чтобы мы знали о его планах подать в отставку?» Тисье задумался. «Зачем?» Франкер смотрел перед собой, на дверь. Он помнил ее новый, когда нержавеющая сталь сверкала и отражала не хуже зеркала. Он глубоко вздохнул, откинул назад голову, закрыл глаза. Что затеял Гамаш? Что у него на уме? Вроде бы надо радоваться, но что-то не давало франкеру покоя. Они уже почти подошли к цели, а теперь вот это. Что ты задумал, Арман? Приходской священник встретил его с ключами от старой каменной церкви. Давно прошли те дни, когда церкви не запирались. Те дни исчезли вместе с чашами для причастия, распятиями и всем остальным, что можно украсть или испортить. Церкви стали холодными и пустыми. Правда, не все, что с ними произошло, можно списать на вандалов. Гамаш отряхнул снег с куртки, снял шапку и прошел за священником. Потрепанный шарф и тяжелое пальто скрывали римский воротничок отца Антуана. Священник спешил, вовсе не обрадованный тем, что его оторвали от ланча и теплого очага в этот снежный день. Он был старый, сутулый, лет 80, как показалось Гамашу. Лицо пухлое, с синеватыми прожилками вен на носу и щеках, с усталыми глазами, измученными в ожидании чуда от этой скудной земли. Впрочем, одно чудо на его памяти здесь все же случилось. Пятерняшки у Элли. Но, наверное, — подумал Гамаш, — одно чудо хуже, чем вообще никаких чудес. Господь пришел один раз и больше не вернулся. Отец Антуан знал, что возможно, а что пройдет мимо. «Вам какую нужно?» — спросил отец Антуан, когда они вошли в его кабинет в дальнем углу церкви. «Начиная с 1930-х годов», — ответил старший инспектор. Он предварительно позвонил и переговорил с отцом Антуаном, но священник, видимо, так и не понял, что от него требуется. В кабинете повсюду лежали книги и папки. Наверное, в былые времена кабинет был удобным, даже уютным. Тут стояли два стула, книжные шкафы, имелся камин. Однако теперь помещение выглядело запущенным, заполненным, но пустым. «Это должно быть здесь!» Священник указал на шкаф у окна, положил на стол ключ и вышел. «Мерси, отец мой!» Сказал ему вслед Гамаш, закрыл дверь, включил лампу на столе, снял куртку и принялся за работу. Старший суперинтендант франкер передал бумагу своему компаньону Паланчу. Тот прочитал ее и положил на стол возле фарфоровой тарелки с теплой булочкой. Рядом с ножом чистого серебра лежал завиток из сливочного масла. «И что, по-вашему, это значит?» — спросил собеседник франкера. Голос его, как обычно, был теплым, дружелюбным, ровным. Он никогда не звучал взволнованно и очень редко сердито. Франкер с трудом сдержал улыбку. Этого человека, в отличие от Тесье, не обманула неловкая попытка Гамаша сбить их с толку. «Он подозревает, что его кабинет на прослушке», — сказал франкер. Он был голоден, но не осмеливался отвлекать внимание своего собеседника. «Это», — он кивнул на бумагу, лежащую на льняной скатерти, — «предназначалось для нас». «Я согласен, но что дальше? Он подает в отставку или нет? Что он хочет до нас донести? Что это?» Человек постучал пальцем по бумаге. «Признание поражения или обман?» «Откровенно говоря, сэр, я думаю, это не имеет значения». Собеседник франкера посмотрел на него заинтересованным взглядом, любопытным. «Продолжайте». «Мы очень близки к цели», — Поначалу казалось, что разобраться с той женщиной будет нелегко. Подразобраться вы имеете в виду сбросить Одри Вильнёв с моста Шамплейна? — перебил его человек. — Проблемы, которые вы стесье и создали. Франкер позволил себе слегка улыбнуться. — Нет, сэр. Проблему создала она сама, выйдя за рамки своих полномочий. Он промолчал о том, что она вообще не должна была найти эту информацию. Однако нашла. Знание может быть не только силой, оно еще и взрывоопасно. «Мы не допустили утечки информации», — сказал Франкер. «Она никому ничего не успела сказать». «Но что-то она все же сказала», — заметил его собеседник. «Нам еще повезло, что она пошла к своему начальнику, который сразу же сообщил нам, все могло закончиться катастрофой». Использование этого слова показалось Франкеру занятным и ироничным в свете грядущих событий. «И мы уверены, что она не рассказала никому другому. Сейчас это уже вышло бы наружу», — ответил Франкер. «Не слишком утешительно». «Она даже толком не поняла, что нашла», — сказал Франкер. «Нет, Сильвен, поняла, но не могла поверить в это». Вместо гнева Франкер увидел на лице своего собеседника удовлетворение и сам испытал легкое возбуждение. Они рассчитывали на две вещи — на свою способность скрывать происходящее и на то, что даже если их планы окажутся раскрыты, к ним отнесутся как к чему-то немыслимому, невероятному. На файлах Одри Вильнёв были тут же записаны другие. «Ее машина вычищена, дом обыскан», — сказал Франкер. «Все, что хоть отдаленно могло быть связано с нашим делом, исчезло». «Кроме нее самой, ее тело было обнаружено. Тесье и его люди не сумели добросить его до воды. Нужно очень постараться, чтобы промахнуться по такой крупной мишени, как Святой Лаврентий. У них что, проблемы с прицеливанием?» Франкер огляделся. Они были одни в зале. Только телохранители сгрудились у дверей. Увидеть их никто не мог. Записать разговор тоже. Никто не мог их подслушать, и все же. Франкер понизил голос не до шепота, иначе это было бы слишком похоже на заговор, но до благоразумного уровня. «Все обернулось наилучшим образом», — сказал Франкер. «Ее смерть считается самоубийством. Но тот факт, что тело обнаружили под мостом, позволил Тесье и его людям тоже спуститься туда. И никто их ни о чем не спросил. Это знак свыше». Собеседник Франкера поднял брови и улыбнулся. Это было привлекательное, почти мальчишеское выражение. Его лицо носило слишком сильный отпечаток его характера и его пороков, чтобы проявлять искренние чувства. В его голосе слышалась некоторая грубоватость, отчего сказанные им слова всегда звучали веско. Его костюмы, хотя и скроенные на заказ, сидели на нем чуть небрежно, отчего он выглядел одновременно и как руководитель высшего уровня, и как человек из народа. «Один из нас для всех нас». Сильвен Франкер мало кем восхищался. Лишь немногие из тех, кому он встречал, не вызывали у него отвращения. И этот человек принадлежал к числу немногих. Они знали друг друга больше 30 лет. Познакомились с молодыми людьми, и каждый поднялся в своей области. Компаньон франкера Паланчо разрезал пополам и намазал маслом теплую булочку. Франкер знал, что восхождение его собеседника не было легким. Но оно состоялось. От незаметного работника на плотине залива Джеймс до одного из самых влиятельных людей в Квебеке. В первую очередь он стремился к власти, к созданию рычагов влияния, использованию их и изъятию у других. «Вы хотите сказать, что Господь на нашей стороне?» — спросил его собеседник, явно забавляясь. «И везение», — добавил франкер, — «усердная работа, терпение, план и везение». «Так значит, везение навело Гамаша на то, чем мы занимаемся?» «Везение предотвратило в прошлом году разрушение плотины?» Разговор принял новый оборот. Прежде теплый голос зазвучал жестко. «Мы работали над этим много лет, Сильвен, несколько десятилетий, а вы все провалили!» Франкер понимал, что следующие несколько минут будут критическими. Он не должен проявлять слабость, но и в противоборство вступать нельзя. Поэтому он улыбнулся, взял свою булочку и разломил ее пополам. «Вы, конечно, правы. Однако, по-моему, мы и тут получили знак свыше. Плотина, как цель, всегда вызывала сомнения. У нас не было уверенности, что она обрушится. К тому же, если бы план удался, энергетика региона понесла бы такие потери, что ее пришлось бы восстанавливать долгие годы. Так гораздо лучше». Он посмотрел на окно высотой во всю стену, за которым падал снежок. «Я убежден, нынешний план гораздо лучше, чем первоначальный. У него громадное преимущество в том, что все произойдет на виду. Не Бог знает где, а прямо здесь, в центре одного из крупнейших городов Северной Америки. Подумайте о визуальном эффекте». Возникла пауза. Оба представили, как это будет. В их воображении это был не акт разрушения, а акт творения. Они будут творить ярость, гнев непреодолимой силы, взрыв котла, и это приведет к призыву действовать, а для действия понадобится лидер. «А Гамаш? Его можно списать со счетов», — ответил франкер. «Не лгите мне, Сильвиан! Он изолирован, его отдел в руинах, он лично уничтожил его сегодня». Союзников у него не осталось, а друзья от него отвернулись. «Гамаш жив!» Собеседник франкера подался вперед и понизил голос. Но не для того, чтобы скрывать то, что собирался сказать, а чтобы не осталось сомнений в его словах. «Вы убили так много людей, Сильвен! Почему вы медлите с Гамашем?» «Я не медлю. Поверьте мне, я только и мечтаю о том, как бы от него избавиться. Но даже те люди, которые больше не лояльны к нему, станут задавать вопросы, если его труп вдруг вылетит в Святом Лаврентии или если его собьет машина. Но уничтожили его карьеру, его отдел. Но уничтожили доверие к нему и сломили его дух. Убивать его нет нужды. По крайней мере, пока он не подошел слишком близко. Но он никуда не подойдет. Я его отвлек». «Как?» «Я довел человека, который ему не безразличен, до края. Гамаш отчаянно хочет спасти Жанна Ги-Бовуара?»